Сразу после перемещения меня обрадовала надпись. «Внимание! Вы в зоне влияния вашего специализированного поселения «Цитадель», форпост номер один. Помните, зов будет активирован через 42-23, 42-22, 42-21. Для того, чтобы отсчет обнулился, необходимо находиться за пределами любой подобной территории не менее 96 часов. Минимальное расстояние 2 километра». «Столько мне и не нужно», – предварительно отметил два дрона DTA-300, которые висели на месте. «Отлично, что их Саня никуда не отослал, или, учитывая время суток, пригнал откуда-то обратно. Но пока их рано использовать. Врага может насторожить непонятная активность, и он наверняка очень внимательно отслеживает все происходящее вокруг форпоста. Проверил, есть ли контроль над летающей машинерией. Есть. Как и над любой другой. А теперь бегом. Вновь прыжок уже к клановой стеле. Отсюда и начал писать заместителю и коменданту одновременно, который оказался далеко не номинальной фигурой. И фактически большинство задуманных сейчас действий теперь приходилось проводить через него, а не напрямую. Это бесило в настоящий момент из-за потери времени. Разделение властей, как выяснялось, не всегда хорошо. Долбанный мысленный мессенджер. Но получалось по нему разговаривать в несколько раз быстрее, нежели другими способами, если абонент хотел или имел возможность отвечать. «Саня, приготовься резать возможность репликации везде и где можно для пользователя Лёлик777, и затем его в черный список всюду. Сделаешь по команде. И укажи мне его местонахождение. Срочно!» Получилось скомканно. Но плевать. Главное, чтобы ответил сразу. «Шеф, у нас нет столько УРП. Всего час назад я на развитие пустил. А сидим мы в кафе. Все же ночь. Он за соседним столиком пиво пьет. Какие будут приказы?» Отчитался тот через секунду, не задавая дополнительных вопросов. За это его ценил отдельно. Парень понимал и чувствовал всегда, когда дело пахло керосином, и что по пустякам я беспокоить не буду. «Анабан, хватит!» Выкинуть к чертям за территорию, и весь вопрос снимался сразу. «Еще мне понадобится Сид. Гони его прямо сейчас к форпосту. Там не заметил». Это сейчас пришла еще одна мысль, конечно, основанная пока только на выкладках, голых умствованиях. Однако характеристикам, направленным на взаимодействие с реальностью, тоже следовало немного доверять. Не раз помогали. «Персону нон-грата сделать?» – через несколько секунд сообщил парень, когда я уже выскочил из входа главного здания. Видимо, он нашел нужную строку в отношении индивида. «Да». «На это тем более не хватает. Мод отправил». Вот еще один вопрос. Нужно изыскивать резервы и всегда держать ОРП не менее 1000 в загашнике. Ситуации бывают самые разные. «Жди». Задействовал активную маскировку брони, абсолютный стелс оставил на крайний случай. И что делать? Грохнуть сразу 3 семерки? А если у ренегата тактические заряды специфические, переданные лжезаргом, и они при неокончательной смерти не выпадают из пространственного хранилища? У высших существ, как показала практика, имелось множество средств обойти системные ограничения, особо их не нарушая. На себе испытал. В результате террорист возрождался в клановом или в поселковом репликаторе и делал свое грязное дело, наплевав на смерть? Хотя... Тут суицид не настоящий, вполне возможно, где-нибудь возродился бы затем после атаки. Бинго! Мля, как все туманно. Каждый шаг кажется идиотским, и времени обдумать ситуацию, обкатав ее со всех сторон, не имелось от слова вообще. И средств никаких. Зря, ой, зря использовал на БАА подавитель. Сейчас в моем арсенале не имелось ничего, чтобы заставить врага сдать бомбы самостоятельно или уничтожить его окончательной смертью. Химия на пациента не действовала. Плохо. Еще 20 метров. Вот и у входа. Остановился, замер. Требовалось уточнить некоторые моменты, а затем решительно и неумолимо только победить. «Саня, Лёлик, где у нас прописан?» «В поселковом», – мгновенно последовал ответ. «А еще где, имею в виду, в альтернативных местах, у меня не указывается, в клановом отсутствует». «Парализатор? И чем он мне поможет?» «Вывести подальше индивида и проследить за результатом?» «Так может возникнуть или первый вариант, сдох при пересечении границы цитадели, а затем автоматом активация зарядов возле стелы. Или все же взрыв где-нибудь рядом с Баскаковым. Вот это лучший вариант. Подальше от цитадели». «Арена. С моим рейтингом опасности не получится вызвать. Еще может быть и такое, что уродские заряды сработают прямо в инвентаре, не требуя от камикадзе никаких действий, пока мы будем думать и рядить». «Три семерки. В какой лиге?» Зацепился за эту мысль. «У Сани параметры террориста были, уверен, открыты, а мне нужно с вкладками разбираться». «Серебряная», – последовал ответ одновременно с раскрывающейся перед глазами информацией от умного ASK по индивиду. «Слабак. Нормально они не качались. Все параметры практически стандартные. Ничего из себя не представляли и не переваливали за 5. С другой стороны, охотники не особо стремились к качу. Главное, добыли рогобанов, есть сегодня трава, а там хоть она и не расти. Индивидуальное оружие, арбалет, двойка. Есть кто-то рядом из надежных и более или менее сильных серебряных бойцов, или выше, или ниже на одну? Саню бы на это подрядить, однако не получилось бы при всем желании. Пока тот из-за моих же указаний не дошел до момента, чтобы выдергивать кого-то на дуэль. Впрочем, и его тоже никто не смог бы вызвать. Аюми будто помолчал, а затем еще набил. Баа рядом, но она элита. Вот сучка, что она вообще здесь делала? И еще прыгнула в категорию надежных. Талант, мля. Хотя я ведь ее не выгонял, не давал четких целеуказаний. Твое местоположение только Кога. Отлично. Не отпускай ее и этого кренделя. Последнее лишнее. Я возле двери стоял. Думал. Отметил и то, что меня никто не смог заметить, пока я несся как угорелый, несмотря на десяток людей на улице и у фонтана. Лишь один прохожий, мимо которого пролетел, обернулся по сторонам, пытаясь понять, откуда возникли потоки воздуха вместе с моросью, обдавшие его. До срабатывания зарядов осталось несколько минут, не больше 5. И осталось ли? Ладно, поехали. Ничего достойного больше в голову не приходило. Цейтнот, сука. Проскользнул внутрь. Жертва опытов не выказывала никакой подозрительности. Лёлик цедил пиво из огромной запотелой кружки. Рядом с ним находились коллеги по цеху. Как обычно, держались отдельно от всех. Втроем. Вот их тоже бы как-нибудь проверить, по-взрослому, мало ли. И понятно, что тот всего лишь инструмент, а я возьму и загашу почти на ровном месте. Без вины виноватый. Муки совести? Ни одной. Слезинка ребенка не стоила жизни почти сотни людей и моей женщины. Долг же Баскакова еще возрастет. 3 шага, и затем парализатор сработал штатно. Пока парень заваливался со стула, тут же ему прилетело исключение из клана. Это я, как глава, мог делать. Вообще, надо с иерархией и возможностями разобраться. Отключил активную маскировку брони, возникая из воздуха, под изумленные взгляды немногих завсегдатаев. Впрочем, и зам до момента материализации не смог рассмотреть босса. Такое порадовало. Выходило, никто ниже по статусу не мог проследить мои перемещения даже в пределах ему подконтрольного поселения. Мысли пронеслись в долю секунды, а я рявкнул. «Аюми, нет времени на объяснение. Вызывай его на дуэль», – ткнул пальцем в реципиента, прогоняя паническую мысль. Вдруг на него Баскаков указал просто так, а реальные закладки располагались в других головах – и заряды в других инвентарях. И все, что тот наболтал, всего лишь уловка, дабы сбить меня с толку. Хотя там вряд ли. Можно было вообще ничего не говорить про скорое уничтожение цитадели. «И гаси как можно быстрее на арене. Учитывай, может, он там и не бревном будет. Первый удар отбивается ИО. Трофеи не подбирай, ни в коем случае. Сразу на выход. Материализация возле форпоста. Все объяснения потом». Девушка только резко кивнула, сузив немного глаза. В очередной раз поразился миниатюрности бывшей такийки. Ее какой-то кукольности. И вопрос, справится ли? Та чуть помолчала, а затем произнесла стандартную ритуальную фразу вызова. «Что случилось?» – загомонили редкие братья по оружию. «Прямая угроза поселению!» – вновь пророкотал и, больше не обращая внимания на остальных, включая Баа, хотя мелькнула мысль, не она ли скрытый агент именно Баскакова или каким-то образом работала на него, но выбросил ее. Продолжил. «Саня, мы к главному репликатору, и объявляй...» Здесь вновь подумал и решился. «Если там накроют людей, невероятный случай, то они возродятся в цитадели. Да и возможная атака сил Баскакова их сюда же перенесет. А вот если...» «Экстренную эвакуацию, всех на форпост!» Персонально отписал Анне. «Пока приготовься. Телепорт по моему сигналу. Если можешь, то лучше варгаст на полчаса». И первый раз увидел, как выглядит со стороны вызов. Противники просто растворились в воздухе. И никаких больше спецэффектов. «Тебя поняла. Тогда варгаст». «Хорошая моя. Это на тот случай, если падла неровно к ней дышащая вдруг решит таким образом выманить бионичку из цитадели, затем похитить. Паранойя уже перехлёстывала все берега, рисуя Баскакова неким богом интриги. Мариарти, мать его!» И тут ощутил пользу. Илонка, милая девочка. Все происходило на ходу. Саня отдал общий приказ, а я продолжал инструктировать. «Реплицируется урод, бьешь его сразу мечом Такеши. Он две попытки снимает. И дальше я, чтобы тебе репутацию лишний раз не портить. До обнуления. Скорее всего, выпадут заряды». В этом имелись огромные сомнения. «Понял». К неудовольствию отметил, что за нами прицепилась и Хинкок. Вот девка неугомонная. Но пусть насладится зрелищем конца всего из первых рядов. В случае чего, еще хотелось держать ее поблизости. Очень и очень близко. И задание через трое суток на проверку ее профессионализма я придумал. Призма мигнула практически в тот момент, когда мы добрались до основания. Вывалился наш противник. Голый, растерянный, явно ничего не понимающий. Он сейчас стоял на коленях и озирался по сторонам. На глазах выступили слезы. Парень был жалок до нельзя. Заместитель обмер с занесенным мечом в руках, встретившись взглядом с жертвой. «Ладно, это все грехи на моей совести. Главное – время. А именно те секунды, дающиеся на выбор места и непосредственно самого возрождения». «Саня, мля, руби, сука!» – заорал, а тот с расширенными глазами, будто зомби, нанес отлично поставленный удар по цыплячьей шее. Лезвие клинка легко, словно ее и не существовало, преодолело плоть и позвонки, высекло искры на поверхности. Дальше кровь фонтаном, голова покатилась по постаменту, а голое тело билось в предсмертных судорогах. И неожиданно побледневший до нельзя зам. «Хрен с его рефлексиями, надо его прокачивать, нужно, не для меня, для дела». Еще несколько таких длительных, томительных мига. И вновь охотник возник перед нами. Я опустил на затылок молот. Мало наковальной тяжести орудия, так еще и способность прошла, окатив нас потоками разорванной плоти, раздробленных костей и, конечно, крови, мозгов, кишок. Обдала вонью. Саня шлем на охотнике не активировал, поэтому выплеснул содержимое желудка сразу – едва это месиво попало ему на лицо. А вот Баа вообще осталась равнодушной к данной картине и процедуре. Хотя на ее долю пришлось гораздо больше останков от тела трех семерок. Но это отмечал краем глаза. Я пока выигрывал. Моя паранойя. Красавица. Рядом материализовалось три шара размерами с хороший добрый школьный глобус. Точнее, полусферы, соединенные цилиндром меньшего диаметра по центру. Цвет конструкции баклажанный. По поверхности постоянно пробегала вязь незнакомых символов или еще какой-то невнятной хрени. Описание возникло сразу. Специализированный сверхмощный тактический заряд JJJ-10K собственным именем. Привет, Килл. Производство неизвестно. Второй такой же. Врешь, не уйдешь. И третий JJJ-10FF. Ну что, допрыгался? Фантазер. И на каждом таймер. 2.53, 2.52. Ничего себе, а мне показалось, уже 10 минут прошло. У меня же оказалась прорва времени. Куча. Ага-ага. И, как и предполагал, бомбы и в пространственном хранилище продолжали отмерять время. Вот сука. Ни хрена, донеслось со стороны Ба, зам продолжал шумно блевать, а я переместился на форпост. Здесь, готовая к бою, ожидала Аюми, толпились соклановцы. «Ты молодец», – походя похвалил и обратился ко всем сразу. «Угроза, товарищи, миновала. Возвращайтесь обратно смело. Вы все молодцы. И также смело можно возрождаться в цитадели». Это проорал уже возле центральных ворот. Вручил военному стелс-пехотинцу все три заряда, синхронизируя таймеры с эйс-кашном, чтобы знать не на авось, а с точностью до секунды, когда произойдет взрыв. Приказал садиться киборгу-убийце на сит и на максимальном ускорении, с максимальной маскировкой же, как его, так и летающие машины, отправил их в направлении выезда из города. Ровно туда, где и располагались до этого координаты ненавистной твари. А именно, к циклопическому обломку корабля или еще чего-то пришельцев. Приказав доставить любой ценой груз, не жалея техники. Если упрется в непреодолимую защиту, то требовалось продержаться как можно дольше. Можно было обойтись и просто возможностями ИИ мотоцикла, создав из транспортного средства управляемый снаряд. Но решил, что пусть будет масло масляным. А именно, по моим предположениям, параметры защиты и маскировки двух поделок техносов должны были как-то приплюсоваться. И если враги даже разглядят на подступах, то человеческий силуэт введет в заблуждение. А дальше пусть Баскакова и его присных ждет ад. Хотя, всего лишь одна жалкая попытка репликации и только. Главное, чтобы подальше, насколько это возможно, взорвалась дрянь. С остальным разберемся по ходу пьесы. В любом случае, расстояние, здания вокруг, деревья и прочее должны были помочь погасить ударную волну, которая в результате перестанет представлять глобальную угрозу для генератора и собственного поля форпоста. Саня установил двухуровневую защиту практически сразу, после отражения атаки детищ биоников. Он многое сделал. Но тут и Торнир не подвел с поставками. Теперь оставалось только наблюдать. Казалось, что точка на миникарте неслась с огромной, но недостаточной скоростью для достижения цели. 30, 29, 28. Вот кибернетический боец оставил позади полицейский блокпост на въезде в Трехлесье, лихо заложив вираж, устремился к обломкам. Как бы его ни срезали на подлете, он буквально через 100 метров, впрочем, примерно где я и предполагал, исчез, скрылся под куполом, будто в омут нырнул. И ничего не происходило. Точнее, если даже велся там бой, рассмотреть ничего невозможно. Данные перестал получать сразу. Смотрел на цифры таймера, а они, чем меньше времени оставалось до нуля, все медленнее менялись. Сука. Ожидал ядерного гриба, огромного и валящего вековые деревья, сметающего все на пути радиоактивного урагана, который сложил бы дома поблизости. Пронесся, сея разрушение и смерть всем вокруг, а затем врезался бессильно в защиту форпоста, обогнул ее. Сдвоенную слепящую вспышку вместе с легким толчком под ногами погасили светофильтры. Она на секунду обрела четкие очертания купола радиусом около 100 метров, а затем мгновенно словно втянулась куда-то в его центр. И больше ничего. Весь эффект. Затем непонятное мерцание. Сморгнул и отметил, что над эпицентром взрыва начал подниматься НДС-400, материализуясь из воздуха. Круто задрав нос, машина неуклюже, медленно зарывалась в серые облака, пытаясь уйти. Красная траектория уходила прочь от трехлесья и от форпоста соответственно тоже. Продвинутые оптические приборы дрона-наблюдателя, помноженные на прокачанные моего разведчика, как и все характеристики, направленные на наблюдение, помогли рассмотреть некоторые весьма важные детали. Броневая плита десантного отсека глайдера была сорвана, а сама летающая машина дымила нещадно со стороны левого короткого крыла. Радостная. Сука, он поврежден. Он горит. А значит, его можно догнать. Покарать падлу, пожелавшую непонятно с чего сначала смерти мне, а потом и всем близким, убившего моих людей. Даже ноздри яростно раздулись. Перед глазами же тяжелый черный боек врезался в череп Баскакова. «Врешь, не уйдешь!» Взмыл вверх, одновременно снижая DTA-300, у которого летные и другие качества на уровень, если не на два были выше, нежели у того корыта, тем более подбитого. Одна деталь. На нем не имелось никаких пассажирских мест, да и как транспортник он не годился. Поэтому плюхнулся сверху, распластался плашмя, цепляясь за острые обводы корпуса носа, и сорвал с места боевого дрона, полностью переключаясь на полет, и активировал маскировку. Все проделал в несколько длинных секунд. Беспилотник рванул вперед так, набирая высоту и скорость, что, казалось, телепортировался метров на 20. Внутренности же практически не среагировали на подобные кульбиты. Не знаю, как работало это, но точно одно из свойств нано-брони. ASK просчитала время до сближения для возможного огневого контакта. И если все пойдет так, как сейчас, то врага я достигну за каких-то 2 минуты. Единственное, в голове пульсировала мысль, а не отвлекающий ли это маневр? Учитывая, что иконка Баскакова так и не погасла в почте от системы. Именно ей только доверял, а не лживому указателю на неприятеля от непонятных божеств. Хватит, научен. Пролетая мимо блокпоста, отметил, что маскировочное поле противника спало. Сейчас там, в многочисленных местах, плясали языки пламени. Впрочем, слабенько. От пары бочек напалма эффект куда сильнее. Дополнительно с десяток поваленных деревьев, кое-где собранные в кучи лианы, сучки и остатки какой-то растительности. Взрыв сверхмощного специализированного заряда, похоже, поглотил какой-то артефакт или прибор. И нужно обязательно узнать, что это такое. Никого живого не зафиксировал разведчик. Его доклад подтвердил и картограф. Но все же Сани отписал, чтобы провел осторожную разведку и готовился к возможному нападению, обещав объяснить все позже. «Сделаю, шеф». Явно радостная. «Зубы об нас обломают, скоты! Я хоть полк теперь встречу, все там и останутся!» «Ну-ну, легион. Но лучше такое бодрое настроение. А то ожидал некую апатию и прочую херню. Хотя он через первое убийство прошел, пусть и недавно. Любимов – первая звездочка на его фюзеляже. Здесь же невольный соучастник». И еще, никаких рукопашных боев, сейчас просто собью. Там добью. Станется с этого гада, и здесь какую-нибудь дрянь для меня заготовить. Если бы речь шла о попытке репликации, то и черт с ним. А сейчас уже следовало быть осторожней. Сближение происходило стремительно, как и проносились мысли будущего сражения. Глайдер медленно полз, его порой мотало из стороны в сторону. Огонь дрону приказал открывать по готовности. Вот где-то подо мной вздрогнула плазменная пушка, выпуская зеленый сгусток. Вместе с ней заговорили и красные лазеры. Сорвалось несколько ракет. В неожиданном маневре вражеское транспортное средство ушло с текущей траектории, заложив резкий вираж, ускоряясь в разы. Поэтому большинство снарядов ушло впустую. Остальные растворились в защитном поле. 5 из 8 ракет явно были сбиты с толку какой-то РЭП, в результате чего они устремились к земле, врезаясь в нее. Вот тоже надо такую штуку добыть. Хозяйственные мысли мелькали во время боя. Я продолжал вести огонь по врагу, сближаясь, но тот каждый раз в невероятных маневрах и виражах уходил от большинства выстрелов. И сам не давал заскучать. Долбил по нам из всех возможных орудий. Я поражался мастерству пилота. Невольно зауважал. Поэтому небо для наблюдателей с Земли еще и в темноте ночи превратилось в какое-то праздничное шоу, расцветающее фейерверками и вспышками от белых до зеленых. Хотел подвести ближе дрон. Уверен, никто не смог заметить седока на нем. Но и мне уже прилетело неплохо так, сожрав 7% сна на брони и едва не скинув сноровистого скакуна. Так вот, подобраться, затем использовать джампак, и когда окажусь на нужной дистанции, телепорт для преодоления защитного поля. Отчетливо просматривались внутренности десантного отсека, пустого. Пробежать сквозь него, чтобы оказаться в кабине, дело секунды, а там... В это время откуда-то снизу ухнуло 4 раза. ЭСК разродилась сиреной, чего до этого не возникало. Рефлекторно из положения лежа, использовав ракетный ранец, рванул в сторону и вниз. Разведчики четко зафиксировали, как толстенный фиолетовый луч откуда-то снизу, из массива леса, легко преодолел защиту DTA, разрезал его, как консервную банку, и ушел в небеса. Такая же судьба стала концом для глайдера. И 2 боевые машины, схлестнувшиеся до этого в смертельной схватке, разваливаясь на куски, устремились к земле. Даже при сканировании анализатор не обнаружил никого живого. Выходило, NDS-400 управлял автопилот? Я же не стал испытывать судьбу и проверять, что там за агрессор завелся. Своих дел выше головы. Поэтому предельно снизился и на всех парах помчался прочь. Некоторые макушки деревьев только по лицу не хлестали. Уклонялся от особо вымахавших, но они встречались редко. Заметив проплешины в инопланетных джунглях, опустился вниз. Метнулся к ближайшему толстому стволу. Больше ничего не произошло. Хоть от адреналина, пусть не потряхивало, но сердце продолжало гнать перенасыщенную кислородом кровь по венам. Иконка Баскакова, понятное дело, не погасла. Сука позорная, как же так? Оказался на старой, почти исчезнувшей бетонной дороге. Сверился с картой, примерно через 2 километра, если следовать по ней, был отмечен небольшой поселок. Без всяких приключений, которых ожидал в любую секунду, добрался до него. Этому помогала активная маскировка нано-брони. Несмотря на обилие всякой живности вокруг, никто меня не заметил. 30 одноэтажных домов, точнее их остатки, скорее всего уже в годы до вторжения пришли в упадок, и теперь медленно умирали. Урбанизация она такая. С чего подобные мысли? А черт его знает. Главное для меня заключалось в другом. Никакой опасности развалины не таили. А требовалось передохнуть, поесть, немного выспаться, но главное – разобраться с происходящим, разложить все по полочкам, выстроить тактику поведения. И, конечно, пояснить обстановку и собственные действия коменданту цитадели. А то уже от любопытства извелся. Наверняка. Заняв полуразрушенный дом, только сейчас ответил на все вопросы, прилетевшие от зама на почту. проинструктировал Саню, предварительно рассказав о коварстве бывшего главы Вооруженных сил Надежды. Последнее предупредил, чтобы тот не терял бдительность. Никогда и нигде. Кроме этого, к глубочайшему сожалению зама пояснил, что в течение нескольких суток на меня в делах клановых и цитадели тот не рассчитывал. Пояснил почему. Радиус ограничения в 2 километра. Поэтому и захватывать репликаторы, пока не имелось возможности без риска не только для жизни. Им же нужно развивать поселок, самим расти, еще и отобрать самых перспективных бойцов для резкого их подъема. Качнуть каждого до 20 уровня, только потом брать первый предел. Главное – получить нано-броню. Она давала возможностей в 100 раз больше, нежели обычные экзоскелеты и прочие доспехи. Имелось некое чувство, что в процессе преодоления этой границы улучшится и он. Вот здесь заместитель неожиданно уел меня сакральными знаниями. «В целом все так. Однако, если ты хочешь действительно стать кем-то больше, чем среднестатистическим новым гражданином, то перепрыгивать первый предел лучше не спешить. Вообще. Там ты уже не можешь открывать новые характеристики. А также лимит навыков уменьшается до 25. Кап характеристик до пересечения уже этого барьера 35, умений 20. С навыками во время глобального подъема происходит следующее. Похожие сливаются в один, то есть усиливаются, обретают новые свойства. Те, которыми ты редко пользовался, просто исчезают. И их остается максимум для второго предела. Главное, появляется возможность выбрать специализацию. Система их выдает несколько, исходя из анализа твоей деятельности в проекте. Кроме этого, можно создавать комбо. Допустим, телепортация, усиление, смертельный удар, прыжок, ветер лезвий, телепортация. Мгновенно переносишься в группу врагов, убиваешь первого, затем поражаешь остальных и тут же оказываешься в другом месте. И это происходит в доли секунды. Вариантов множество. Но когда объясняли мне, то привели этот пример. Что происходит дальше, не знаю. Откуда дровишки? От БА. Она, кстати, сейчас в Когу переместилась. Поспит. Потом с утра заберет оброк и с ним появится вновь. Головастая мадам. Столько полезных советов походу дает. Вроде бы все очевидно. Вроде бы все понятно. Но пока сам не упрешься. По развитию в основном. В общем, если она к нам в клан войдет, это будет супер. Интересно, интересно. Понятно, что приручала понемногу, по чуть-чуть. Но делала так, шага скоро Саня без нее не сможет ступить. Хотя это тоже опыт. Зама нужно закалять, всегда и везде. И заставлять самого набивать шишки. Почему еще Хинкок с пользой для дела дополнительно не проверить? Вот с ней и рассчитаешь. На выходе нам нужны пока бойцы. Сильные бойцы и как можно скорее. Высокоуровневые, прокачанные и заточенные на войну, действующие как единый механизм. Доступ ко всем навыкам у тебя есть. Можешь у Анны поинтересоваться. К хранилищу тоже. Я туда уже не 1000 очков характеристик и навыков слил. Вот и продумайте так, чтобы без ущерба хотя бы 5 человек поднять. Ту же Аюми. Ей выдай какой-нибудь презент. ИО дополнительное или навык нужный. Молодец, девчина. Доложишь о результате совместного мозгового штурма с БА. А я дам добро или не дам. Если все отлично, сделаешь. И про себя не забывай. Посмотрим. Если придумает что-то дельное, то цена союзницы, в кавычках, значительно возрастет. Еще у нас возникла проблема. Что еще-то, мать их? Из сбивчивого рассказа получалось следующее. После моего приказа обследовать зону, где прятались враги, и проведенные разведки с воздуха, они не обнаружили ничего опасного и экстраординарного. Комендант направил туда группу бойцов. Шестеро из них оказались на респе. Прикрытие из двух товарищей в таких же экзоскелетах охотник сунулось за ними, чтобы вытащить. Умерли также, мгновенно. При этом их разведчик и картограф-анализатор не зафиксировали ничего. Абсолютно. Мое решение в данных обстоятельствах заключалось в простом. Пока туда не соваться. Раз смертельная зона имеет строго ограниченный радиус действия, ведь пока в нее не полезли другие, они вполне себе спокойно жили. Тем более непонятно, что было использовано Баскаковым, раз даже радиационный фон не повысился. Это Саня сообщил. Поэтому результат мог последовать самый невероятный. Вплоть до создания некой аномальной зоны, которую враги вынуждены были спешно покинуть, и не на транспорте. Его отправили на автопилоте. Но заместитель со мной не согласился. Кроме банального авантюризма и мыслей, что внутри скрывались несметные богатства, высокотехнологичные и более продвинутые, чем поставлял нам Торнир оборудование и вооружение, он руководствовался и разумными вещами. «Шеф, даже если там ничего не сохранилось из работающей техники, то высокоуровневые картриджи нам необходимы как воздух», представил, как он рубанул себя по горлу. «Взять их практически негде, только если в боях с машинерией красномордых. Пока мы закрыли начальные потребности обломками, полученными с наших и вражеских поврежденных машин, не подлежащих восстановлению. Но уже сейчас упираемся в ограничения. И придется делать нелегкий выбор. А нам, как ты требуешь, необходим взрывной рост всего. Да, земные ресурсы пока в достатке, но... Уже подъем на следующий уровень цитадели, производственных и научных комплексов, до того же полигона, требует немало. Сам посмотри. У тебя ведь все ветки должны иметься. Более того, ты представь, сколько там всего, даже если это мертвый сгусток металлов, сплавов, композитов и прочего. Это не жалкие легкие беспилотники, броня и так далее. С тварей, которых накрошили сейчас, все ушло для твоей Анны. На корм и развитие малой Лалы тоже многое требуется. Главное, чтобы она детишек наплодила. Прокачаем, откормим. Вот тебе средства против всяких червей и подземных военных горнопроходческих комплексов. И там тоже высокотехнологичные картриджи требуются. Прибавь сюда дополнительные траты, накаты тварей постоянного характера. И я уже говорил, мы должны хотя бы раз в неделю, а самый лучший вариант в 3 дня, захватывать новые свободные репликаторы. Это опять ресурсы. Я вообще думаю, вот этот специально не развивать особо. Точнее, менее, чем остальные. В результате монстры будут именно здесь пытаться устроить нам кузькину мать. Нами же тут будет каждый сектор пристрелен, каждый метр подготовлен. Не вариант, не согласился с ним. Ждать удара нужно со всех направлений. Кураторы не дадут заскучать, насколько я понял их сущную натуру. А форпост развивай всеми силами, но не в ущерб цитадели. Вот еще одна причина не оставлять без внимания крейсер. А что, если явится кто-то и по праву первопроходца предъявит на него права? Может быть, и выбьем, а может и не сможем. И еще, кто тем паразитам помешает покидать все в сборщик, пока мы сопли будем жевать? Сам понимаешь, кроме тебя вряд ли кто-то сможет понять, в чем там проблема. Ты у нас самый прокачанный. Да и, честно говоря, страшно такую опасность оставлять за спиной. Во время сбора ресурсов нашими выберется это нечто и уничтожит всех разом. И хорошо, если просто на респ отправит. Хотя и тут позитива мало, учитывая ограниченность попыток. А может и сразу из проекта выкинуть. Избежал явно пугающего слова «смерть» Саня. «Сам говорил, сколько всякой дряни вокруг, которая не оставляет шансов остаться в живых. Требуется все и сразу. Люди, технологии, ресурсы и, конечно, ОРП, будь она неладна». «Мда, на жалость надавил, польстил, а еще и к ответственности призвал. Назвался, как говорилось в народе, груздем, полезая в кузов». «Расстояние до данной точки по прямой, от границы влияния форпоста?» 4 километра 334 метра». «Хорошо, обмозгую. А пока отбой связи». Подумал, подумал, ощутил запах гари откуда-то чего-то химического, но разведчик все так же показывал с предельной высоты картину, поэтому закурил. Настало время подводить итоги, а они неутешительны. Меня переиграл Баскаков по всем статьям. Однако для того, чтобы предполагать засаду именно на Киллхантера на месте его той лёжки, нужно обладать даром прорицателя. Или исходить из того, что сразу, как мне начал скидывать координаты Лжезарк, об этом факте становилось известно и врагу. Значит, нужно, не пойми с чего, задуматься о деловой связи незримого покровителя с этим товарищем. Плюс тогда беглый генерал знал практически обо всех моих возможностях, способностях, артефактах и прочих секретных материях, которые являлись абсолютной тайной. С каких щей? С перепоя? Да и не ведал он практически ничего, иначе бы столько раз не облажался. Ориентировался, исходя из анализа, что использовал я ранее, разведданные. Тогда нужно было предполагать и то, что некие координаторы, социальные конструкторы ли, в надежде и тень, представляли одну и ту же силу. Но это не так. Они не просто не вместе. Они не дружественны друг другу. У них отличались методы действия, тактика и манера поведения, как и возможности, даваемые системой. Имелась еще и Луана. Не стоило сбрасывать со счетов и реальных кураторов. Скорее всего, и относящихся к настоящим высшим. Именно они в несколько секунд поставили точку в деятельности Саныча, который ни много ни мало баловался орбитальными ударами. Связь с божественной девушкой происходила только по ее воле и желанию. Но на... Тут взгляд перенесся на специализированный навык – связь с высшими. Как вариант. Рискованный, правда. Дебаф тоже отличный, если призову просто так. Предоставляем вам прямую связь с одним из ведущих, навык «Связь с высшими». К нему вы можете обратиться по важнейшим вопросам, один раз в трое суток, и консультации по ним. Помните, если вопросы будут сочтены ничтожными, то к вам будут применены санкции. И здесь санкции могли иметь вид. Окончательное исключение из проекта, временное, как Саныча, или еще какая-нибудь гадость, до которой могли додуматься извращенные мозги. Действовал в той обстановке я оперативно, получив координаты Баскакова, дабы он не успел скрыться и затеряться до окончания действия целеуказания. И отнюдь не от того, что обладал бы знанием о сём факте. Нет, просто он перемещался исключительно по своему желанию, преследуя свои цели. Поэтому наше с ним пересечение просто так ни с чего маловероятно. Так, стоп. Начнем с другого конца. То, что передо мной не Зарк, я заподозрил в последнюю с ним встречу. До этого он был на подъеме душевном, по крайней мере, когда я уничтожил и захватил свободный репликатор, который до этого контролировали сучьи дети-сектанты. Тогда он стал просто душечкой. Адепты новых башков поклонялись вроде тем же, что и остальные, за исключением некоего Заркза, которого в их анналах не имелось. И скрижали тот не нес новым представителям человечества. О чем это говорило? Павшие боги узнали о диверсии, неважно каким образом, и кто за ней стоит. В свою очередь, отрезали моего помощника от каких-то информационных потоков. И тот не мог больше выходить со мной на связь. Они перехватили ее. Однако эти некие злые силы, пусть будет мистер Икс, не были осведомлены ни о наших договоренностях, не уверен о наградах, полученных мной от покровителя. Тупо ответили на вызов другому абоненту, попробовав сыграть его роль. Во время беседы самозванец сделал определенные выводы. И я сам дал ему ниточку, тянущуюся к Баскакову. Тот связался с врагом и через него решил прекратить геноцид сектантов, выпилив меня. Учитывая, что я прямо заявил ему, что собираюсь и дальше карать верующих, нести в мир вечное и доброе. Если бы тварь реально интересовал именно сбор частей из сфера, то он бы продолжил помогать мне всеми силами, а не ставить палки в колеса. Так как я не просто мнил себя самым результативным товарищем на данном поприще, я им и являлся в реальности. Вспомнилась и невзначай оброненная фраза настоящего зарга, что не все так гладко в королевстве датском, когда он упомянул, что нет консенсуса в их рядах относительно необходимости поиска самой сферы. Однако согласился затем с моими аргументами. Выводы? Напрямую меня эти шакалы убить не могут. Поэтому пришлось импровизировать и прибегать к помощи врагов. А значит, пришло время заиметь два козыря. И первый, и второй предполагал риск. Но это того стоило, так как в результате исчезала одна из главнейших головных болей. Хищно ухмыльнувшись, вышло рефлекторно. Я всмотрелся в кнопку «Связь с высшими».